Глава 1.1. Предмет и методы электоральной географии. Электоральная география – это наука о пространственном измерении избирательного процесса. Наше местонахождение содержит множество данных о нас, не только о координатах мест пребывания, но и о наших интересах, ценностях и даже о политических предпочтениях. Например, информация о средней стоимости жилья в районе нашего проживания или данные о том, в какие магазины мы регулярно ходим, может подсказать информацию о нашем заработке, а значит и о социальном статусе и вероятной политической ориентации. Сегодня такой информации очень много. Мы регистрируемся в транспорте и гостиницах, ставим геотег в публикациях, наконец, передаем обезличенную информацию о местонахождении наших персональных устройств. Обработка массивов этих сведений дает возможности анализировать и даже прогнозировать тенденции в политическом процессе. Получается, что так же, как местность может разниться по рельефу или типу растительности, то есть быть пространственно неоднородной, она различается по специфике голосования проживающих на ней людей. Иначе говоря, на политический выбор человека влияет, среди прочего, то, где он находится. Дифференциация пространства по признаку электоральных предпочтений жителей формирует электоральное пространство, особый слой земной поверхности, который изучает специальная дисциплина – электоральная география. Электоральная география стоит на стыке географических и социальных наук, а именно общественной, политической географии, с одной стороны, и политологии, электоральной социологии и избирательного права, с другой. Иногда междисциплинарная область, связанная с изучением избирательных систем и процессов, называется псифологией, тогда электоральная география будет наукой, применяющей географические методы к объекту изучения псифологии. Так как выборы являются центральной проблематикой политической науки, электоральную географию можно считать сердцевиной политической географии. Ключевое понятие географии – пространство, базовая форма существования материи и характеризуется протяженностью и объемом. Анализ объекта в пространстве позволяет, во-первых, выявить его местоположение относительно других объектов или явлений и, во-вторых, определить влияние такого положения в пространстве на свойства самого объекта. Данный метод изучения объекта лежит в основе методологии географической науки. Объектом исследования электоральной географии является избирательный процесс в политике, система взаимодействий избирателей и избираемых до, во время и после выборов в органы власти. Специальный предмет исследования электоральной географии – пространственное измерение избирательного процесса. Подобное пространственное измерение избирательного процесса изучается в одном из типов электорального пространства. Первый. Электоральном ландшафте. Проекции физического, абсолютного пространства, система координат которого соответствует поверхности Земли и измеряется в градусах и других физических единицах измерения, метры, футы и так далее. Второе. Электоральном поле. Проекции формального, относительного пространства, являющегося математической абстракцией, система координат которого определяется структурой взаимодействия элементов в пространстве и их топологическими свойствами. Третье. Электоральном мировоззрении. Проекции перцептивного, когнитивного пространства, система координат которого определяется субъективным восприятием элементов в пространстве и отношением между ними. Электоральное мировоззрение является таким образом пространственно организованной системой образов, нарративов, дискурсов, восприятий, мифов, идентичностей и других субъективных точек зрения на электоральный процесс. Три типа пространства были концептуализированы еще немецко-американским философом Рудольфом Карнапом в его знаменитой ранней работе «Пространство» 1922 года. Физическое, абсолютное пространство таким образом представляет собой математическую матрицу, в которой каждому объекту заданы точные географические координаты – широта, долгота и высота. В формальном, относительном пространстве важны не точные координаты, а расположение объектов относительно друг друга и возникающие в результате такого расположения взаимосвязи. Перцептивное, когнитивное пространство отражает восприятие местоположения объекта в нашей памяти и воображении. Типы пространства отражают базовую установку о том, кем формируется мир вокруг. Физическое пространство создано природой, то есть внешней силой, а следовательно, не подвластно нам и может выступать только в качестве объясняющей силы в социальных процессах. Относительное пространство создано обществом, является его проекцией на площадь, а значит, свойства пространства неотделимы от существа социального порядка. Наконец, когнитивное пространство – порождение субъективного восприятия человека, оно индивидуально и слабо подвержено генерализации. Чтобы лучше их понять, сравните, как выглядит схема метро в трех типах пространства. В физическом, абсолютном пространстве мы видим линии метро на карте города, они привязаны к конкретным географическим координатам. В формальном, относительном пространстве линии метро выпрямляются, расстояние между станциями унифицируется, поскольку нам важно только, сколько остановок нужно проехать и где сделать пересадку. Именно такую схему чаще всего можно увидеть в самом метро. В когнитивном пространстве станции метро будут связаны с местными достопримечательностями, нашими воспоминаниями о событиях из жизни, происходивших в разных районах города, и представление о расстоянии между ними. Расстояние, базовый параметр анализа в пространстве, соответственно, тоже может быть абсолютным, относительным и когнитивным. Абсолютное расстояние будет рассчитываться в универсальных единицах измерения – градусах, метрах, милях и так далее. Относительное – в количестве остановок, пересадок, потраченных денег или времени, а когнитивное, например, в количестве прослушанных песен или написанных четверостиший. Базовая гипотеза электоральной географии состоит в том, что структура пространства оказывает самостоятельное, отдельное от других факторов, влияние на избирательный процесс и результаты голосования. В современной электоральной географии можно выделить следующие ключевые направления и субдисциплины. География голосований обобщает факторы и закономерности, лежащие в основе устойчивых территориальных различий в политической активности избирателей и распределении их голосов за партии и кандидатов по административно-территориальным единицам разного уровня, избирательным округам и участкам, а также географического фаворитизма и диспропорциональности избирательных систем, то есть предрасположенность электоральных процедур к территориальной дифференциации результатов выборов. География представительства интересуется уровнем представленности территорий в исполнительных и законодательных органах власти различных уровней и негативным опытом плохого несправедливого распределения. Электоральная лемология систематизирует влияние границ избирательных округов и участков на результаты выборов, в первую очередь анализирует негативный опыт изменения границ электорально-территориальных единиц в виде джерримендеринга и выявляет прозрачные и справедливые стратегии изменения таких границ. География социальных размежеваний выявляет территориальное изменение идейно-политических расколов в обществе как фактора электорального поведения граждан. Электоральная география партий и партийных систем концентрируется на вопросах национализации и регионализации партий и партийных систем. Электоральная география политических кампаний изучает пространственные закономерности в проведении предвыборных кампаний. Пространственное моделирование голосования занимается математическим моделированием избирательного процесса в абстрактном пространстве. Электоральная география городов выясняет закономерности территориальных закономерностей избирательного процесса на городском и муниципальном уровнях. Международная электоральная география специализируется на географических закономерностях в голосовании стран в надгосударственных структурах ООН, ВТО, МОД, ЕС, Евровидении и прочих. Критическая электоральная география фокусируется на факторе идентичности в территориальной дифференциации электорального процесса у различных социальных групп в постпозитивистской парадигме. Например, феминистическая электоральная география, эмоциональная электоральная география, расовая электоральная география и так далее. Несмотря на то, что электоральная география сегодня распадается на несколько независимых исследовательских направлений, узловой целью науки остается понимание факторов и закономерностей устойчивой электорально-географической неоднородности пространства. В этом фокусе можно выделить следующие основные этапы анализа электоральной дифференциации пространства. Первое. Оценка и нивелирование географического фаворитизма политической системы. Второе. Количественный и качественный анализ структуры партийной системы, числа и веса образующих ее сегментов. Третье. Оценка степени национализации, регионализации партийной системы и склонности к территориальной дифференциации образующих ее партий. Четвертое. Выявление идеологической платформы сегментов партийной системы и сопряжение их с устойчивыми идейно-политическими расколами в обществе. Пятое. Построение пространственной модели голосования, отражающей конфигурацию политических сил на идеологическом спектре и электоральном поле. Шестое. Операционализация матрицы сравнения кандидатов и партий, основанной на устойчивых сегментах электорального поля, в случае межстранового или кросс-темпорального исследования. Седьмое. Оценка общего уровня электорально-географической сегментации пространства и выявление устойчивых электорально-географических кластеров и аномальных территорий. Восьмое. Электорально-географическое районирование пространства за счет выделения в нем пространственных кластеров со схожим типом электорального поведения. Девятое. Определение и верификация потенциальных факторов электорального поведения, выявление пространственной дифференциации уровня их валидности. Десятое. Оценка эффектов электоральной географии и степени электорально-географической инженерии. Как известно, избирательные предпочтения в ходе электорального процесса подвергаются ряду системных трансформаций, так что итоговый результат может сильно отличаться от изначального запроса. Таким образом, ключевой задачей электорального исследования является оценка степени деформации электорального запроса системой взаимосвязанных фильтров. Первое. Устойчивых идейно-политических размежеваний и опосредованной ими структуры партийной системы. Второе. Хода предвыборной кампании, в том числе скалярных эффектов электоральной географии. Третье. Эффекта соседства, то есть векторного эффекта электоральной географии. Четвертое. Институционального фаворитизма избирательной системы, включая ее географический фаворитизм. Важной задачей электорально-географического анализа в таком разрезе выступает объяснение пространственного характера такой деформации электорального запроса. В ходе исследований электоральная география опирается преимущественно на специальные географические методы, включенные наблюдение и интервьюирование в ходе полевых экспедиций, картографирование, районирование, моделирование и пространственный анализ. Электорально-географическая экспедиция, включенная наблюдение, сбор, оцифровка, геокодирование и обработка первичных данных о результатах выборов и электоральном поведении, а также интервьюирование, в том числе экспертное или в фокус-группах, людей, вовлеченных на месте в электоральный процесс. Электорально-географическое картографирование – сопоставление результатов голосования с положением в пространстве различных объектов, населенных пунктов, пунктов размещения агитации, избирательных штабов, родных мест кандидатов и так далее, и явлений, протестной активности, конфликтов и тому подобного. Благодаря нанесению объектов исследования на карты появляется возможность представить расположение объектов относительно друг друга. Далее происходит поиск ближайших объектов к заданному и анализ закономерностей такого взаимного расположения. И, наконец, за счет наложения различных тематических слоев объектов и изменения масштаба карты можно получить новую информацию о закономерностях территориальных различий в электоральном поведении. Электорально-географическое районирование. Пространственная дифференциация территории по какому-либо признаку, явлению или условию, чаще всего по степени политической активности или уровню поддержки определенной партии или кандидата, степени его выраженности или сочетаемости с другими признаками. Получаемые части пространства, районы или пространственно-временного континуума, хорионы, позволяют сделать выводы о структуре общества и электоральных процессах в нем. Электорально-географическое моделирование – поиск пространственных связей, объясняющих свойства объектов и характер электоральных процессов. В ходе электорально-географического моделирования выявляются ключевые и второстепенные объекты анализируемого пространства, пространственные векторы зависимости и пространственные барьеры, препятствующие зависимости, моделируются схемы взаимозависимости элементов и уровней пространственной организации. Пространственный анализ в электоральной географии. Оценка глобальной и локальной пространственной корреляции в электоральном поведении, замер уровня электорально-географической сегментации пространства, выявление устойчивых пространственно-континуальных статистических кластеров схожего электорального поведения и аномальных территорий, качественное и количественное определение пространственных факторов в распределении электоральных явлений. Несмотря на то, что электоральная география в основном полагается на позитивистскую теоретико-методологическую парадигму и статистические методы обработки данных, в ее теории сегодня представлены и конструктивистские направления, расширяющие горизонт понимания электоральных процессов.